Глава 20. Сложности телепортации. «Ты видишь в Алькоре лишь то, что хочешь увидеть». Пусть слова старика и зацепили Диану, та не отступила. Возможно, он и использует жесткие методы. Его главная цель не поиск силы или собственное выживание. Он просто хочет защитить своих родных и близких. «Его цель благородна. Вот только к нашей общей беде. Он входит в число тех, кто считает, что цель оправдывает средства. Ведь так?» На этот раз бездне было нечего ответить. Артём не раз доказывал, что ради поставленной цели готов пойти на многое. Изначально эта его черта вызывала лишь уважение. Ведь зачастую именно сам Алькор принимал на себя удар. Но случай с пытками Ирии пошатнул уверенность девушки. «Думаю, я увидел достаточно», – нарушил молчание Арниэль. «А значит, самое время начать действовать. Надеюсь, ты готова сделать первый шаг?» «Я готова попытаться изменить будущее и предотвратить конец света, но не предавать». «Этого более чем достаточно». «Чего ты хочешь?» «Для начала тебе придется самой стать сильнее». «А после?» «Обладая должной силой, ты сумеешь спасти друга, даже если он будет этому сопротивляться. Если ты согласна, то позволь мне помочь тебе обрести силу». «Гений» – довольно громкий титул. Учитывая уровень парня и расу третьего грейда, я отбросил идею вести диалог с позицией силы. Хоть и был уверен, что из схватки демонической лапы маг не сумеет столь же легко выбраться. «Это лишь один из моих громких титулов», с притворным безразличием, но огоньком в глазах ответил парень. «Допустим, я соглашусь на сделку. Что я получу взамен?» Несмотря на явное превосходство собеседника, я не спешил заключать договор. «Конечно же, кашу!» На лице Шофлана застыла маска непонимания. Но лишь на пару секунд, после чего его губы вновь растянулись в улыбку. А сам парень со смешком подбросил большим пальцем монету шута, чей показатель энергии немного увеличился. «Ну и особые услуги, в качестве небольшого бонуса». Одновременно со словами мага, вырвавшаяся на волю из его тела мана, создала парящий в воздухе свиток с перечнем весьма интересных услуг и расценок. Признаться, именно последнее меня удивило больше всего. «Предварительный осмотр локации по ту сторону портала перед прыжком – 500 тысяч порций каши. Смещение точки выброса после переноса – 100 тысяч порций каши за каждые 50 метров. Перемещение сооружений – 100 тысяч порций каши за каждые 100 килограмм веса. Защита от пространственных искажений – разовая – 500 тысяч порций каши. Разгон скорости прыжка – снижение временных потерь на треть – 10 тысяч порций каши за 10 килограмм». Среди всех услуг меня больше всего привлекала возможность ускорить телепортацию. Изначально мое перемещение должно занять около 4 часов. Огромные потери времени – и это при скорости километров в секунду. Разгон прыжка позволял снизить потерю времени на час. Ощутимая разница, но и цена кусалась. Отбросив указанный магом ценник в порциях каши, речь шла об одном золотом за каждые 10 километров. Сумма, на первый взгляд, незначительная, но это только если забыть о том, что мне предстоял прыжок едва ли не наполовину кластера, а это больше 8 тысяч километров. 800 золотых – цена посильная, но выгода явно того не стоила. В конце концов, ситуация с Зовом несла слишком неясный характер, чтобы разбрасываться подобной суммой. Ведь до обнародования информации о мишках на счету была каждая монета, а за сэкономленный час я не отобью и части затраченных денег. А с учетом строительства замка золото могло понадобиться в любой момент. В итоге мне оставалось лишь разочарованно покачать головой. Остальные услуги, пусть и имели более сносную цену, выглядели менее интересно. Тем не менее, у меня имелось собственное предложение для мага. По неизвестной мне причине парень был заинтересован в сбытии каши, чем я и собирался воспользоваться. «А что насчет мудрости шута?» «О, столь ценный дар трудно оценить кашей. Но я постараюсь. Думаю, миллиарда порций будет достаточно». Услышав мою ответную усмешку, парень скрестил руки на груди. «Эй, эта цена равносильна 100 тысячам золотых. Именно столько я смогу создать, потратив аналогичное количество энергии монеты шута. Фактически, я позволяю тебе приобрести мудрость шута по себестоимости. Это если забыть, что созданное с помощью монеты золота исчезнет через сутки». Парень пытался использовать слишком очевидную уловку. «Снизь цену в 500 раз, и я соглашусь». «100», — принялся торговаться маг. «Судя по всему, тебе очень важно избавиться от каши, в то время как для меня мудрость шута не принесет ничего действительно ценного». Несколько секунд маг сверлил меня недовольным взглядом. Тем не менее, ему было нечего возразить. Бонусная ОХ — ценнейший ресурс, но именно интеллект имел наименьший вклад в мой собственный потенциал. Кроме того, даже после уменьшения цены в 500 раз речь шла о приличной для меня сумме в 200 монет. «Я готов снизить цену в 200 раз», — не сдавался местный. «Если цена и изменится, то только в мою пользу», — покачала головой. «Соглашаться или нет, решать тебе». «Хорошо», — согласился парень с явными нотками разочарования в голосе. «Но цена будет удваиваться после каждых 5 благословений». «По рукам? В таком случае мне хватит 10». Поначалу я планировал остановиться на 5, но после недолгих раздумий решил чуть сильнее подтянуть наиболее слабую характеристику. Даже если забыть о воле, на которую интеллект также влиял, я не хотел слишком сильно запускать любой из параметров. «Договорились», — на удивление бодро отозвался местный, поспешив закрыть сделку. Подобная реакция намекала на то, что даже сейчас цена оказалась завышенной. Но не исключено, что в ход пошел очередной розыгрыш, дабы отбить потраченную энергию. «Тебе нужно подбросить монетку в воздух щелчком пальца 10 раз подряд, без перерыва». Не прекращая говорить, Шофлан бросил мне монету, но с моим показателем ловкости не составило труда поймать кругляш. Тем не менее, когда я разжал ладонь, та оказалась пуста, и я не ощутил присутствия монеты. «Но чего ты ждешь? Начинай!» Пусть и имелась вероятность того, что в ход пошел очередной розыгрыш, я решил придерживаться озвученных правил. При попытке взять монету в руки я ничего не почувствовал, но продолжил делать вид, что подбрасываю кругляш щелчком большого пальца. Вновь никакого сопротивления, но на этот раз я услышал тихий металлический звон. Благословление, мудрость шута. Интеллект плюс 1. Помня слова местного, я повторил движение еще 9 раз, получив положенные бонусы. На последней попытке Шофлан сделал шаг вперед и резким движением поймал пустоту. «Теперь главное ее не потерять». Покрутив перед глазами пустую руку, парень запустил ее в кошель на поясе. «Да, маленький совет. Советую в ближайшее время не подбрасывать никаких монет, по крайней мере, 10 раз подряд. Иначе рискуешь поймать проклятие и глупость шута». Откровенно говоря, я не был до конца уверен, шутит ли маг или говорит вполне серьезно. Тем не менее, решил не рисковать. Судя по названию, проклятие могло иметь обратный эффект мудрости шута, а терять уже полученные характеристики не хотелось. «О, боюсь, твоих нынешних сил не хватит, чтобы вместить всю покупку в пространственный карман», — обрадовался местный. «Миллион порций, и я помогу сделать тебе твой крохотный карман более стабильным. Проще говоря, апгрейд пояса будет стоить всего 100 золотых. Вполне посильная, я бы даже сказал, весьма скромная цена. Вот только имелся один важный нюанс. После этого улучшения карман сумеет вместить еще и этот 1 000 000 порций?» «Хороший вопрос», — усмехнулся маг. «Если купишь 10 миллионов, то этот вопрос будет окончательно закрыт. Не стоит. Просто заверши сделку и оставь непоместившуюся кашу у себя». Пусть я и мог использовать эту еду для подавления голода, учитывая ее низкий ранг, эффект будет весьма слабым. Так что куда проще использовать для этих целей туши убитых монстров. Да и сам провиант шел как небольшой бонус к настоящей сделке. «Так не пойдет». Подобный расклад явно не устраивал парня, что мне было только на руку. «В таком случае я открыт для предложений. Я могу снизить цену вдвое, и это предел». Аура местного начала меняться, наполняясь всполохами раздражения и скуки. Ведение сделок, торги, происходящее явно было ему не по душе. Как и прежде, маг ограничился щелчком пальца, после чего в пояс хлынула вырвавшаяся на свободу мана, покрывая артефакт причудливой вязью рун. Пояс безумного алхимика. Ранг эпический 4. Тип разумный. Тип улучшаемый. Прочность 816. Защита 102. Свойства. Создание склянок, создание малых пространственных мешочков, 8 ячеек быстрого доступа для склянок, вещи не теряются и не разбиваются. Улучшение. Пространственное хранилище. Сжатие в размере и снижение веса хранимых вещей. Выдача нужных предметов посредством мысленной команды. Ячейки. Щупальца Аризавия. Прямой доступ щупалец к пространственному хранилищу. Фолиант список Таруш Най Ашира. Дополнительных эффектов нет. Духовный жнец. Дополнительных эффектов нет. Ранее полученное улучшение пространственный карман сменило название на пространственное хранилище со всеми вытекающими последствиями. В качестве небольшого, но приятного бонуса теперь, помимо склянок, пояс мог создавать небольшие мешочки со сжатым пространством внутри. Речь шла лишь о 30 кубических сантиметрах. Тем не менее, вещица в качестве расходника могла оказаться весьма практичной. Помимо прочего, немного изменился показатель прочности, причем не в лучшую сторону. Изначально параметр превышал показатель текущего уровня в 10 раз. Теперь же кратность опустилась до 9. Учитывая, что сам артефакт не являлся основным элементом брони, это изменение я воспринял лишь как неприятную мелочь. К сожалению, та была не одна. Вы перегружены. Текущий вес — 988 567 килограмм. Скорость передвижения снижена на 98%. Имеется риск повреждения опорно-двигательного аппарата. Даже со способностью пространственного хранилища снижать вес переносимых вещей, количество провианта оказалось огромным. Делая я упор не на развитие тела, в лучшем случае меня бы ждал перелом ног. Но и так я едва мог двигаться от нагрузки. Блин, долбаная профессия поднялась на 4 ранга. Судя по голосу, парень не был особо рад улучшению. Теперь будет еще дороже от нее избавиться в будущем. Да, не стоило тогда подшучивать над деканом. Шофлан, как насчет разгона моего прыжка? Вернул я к себе внимание мага. А, никаких проблем. Расценки ты уже видел. Думаю, эта услуга пойдет в качестве компенсации за порчу имущества. Закончу говорить, я бросил магу треснувшую и окончательно пришедшую в негодность стеклянную сферу. Ну, вообще, ты первый проигнорировал мою попытку начать разговор, принялся отпираться местный. Ты ведь не хочешь, чтобы я вывернул содержимое хранилища прямо здесь? Ладно, куда ты там собрался? Нехотя согласился маг. Герут, ты издеваешься? Есть проблемы? Ты собираешься прыгнуть на другой конец кластера и спрашиваешь, есть ли проблемы? Я что, похож на ходячий пространственный артефакт? Ты хоть представляешь, какую нагрузку мне придется на себя взять? До рядового мага порталов попросту по стенке размажет отдачей. Хорошо, что ты гений, а не рядовой маг. Тут ты, конечно, прав. Несколько смутился местный, после чего добавил с ухмылкой. «Становись подарку». Возможно, парень планировал подзарядить монету шута этой просьбой. Тем не менее, ему это не удалось. Вновь воспользовавшись туманным валом, я легко занял место под строением. «Кстати, если прикупишь еще 500 000 порций, то во время прыжка получишь кое-какие бонусы». «Слушай, сколько тебе всего нужно продать этой дряни?» «Это не дрянь», — с толикой обиды пробурчал маг. «Я старался как мог». «Это также было частью наказания», — нехотя пояснил парень. «В общей сложности 1 000 000 000 порций». «А сколько ты уже продал?» «Около 200 000 000. Меня не так давно сюда переместили, да и вечные после разлома сюда стали реже заглядывать. Так это, покупать будешь?» Пусть мне и было любопытно, что именно натворил маг, раз его решили наказать подобным образом, решил не лезть в чужие дела. Сторговавшись и уменьшив цену вдвое, я все же согласился на дополнительную услугу. Изначально лишь для поддержания отношений с магом. Но с первых секунд прыжка понял, что мне будет очень не хватать в дальнейшем подобной функции, даже платной. Раньше во время переноса я просто зависал в столбе света, в некотором роде выпадая из реальности. В такой ситуации мне оставалось перебирать накопившиеся системки или прорабатывать планы на будущее. Без сомнений, полезные дела. Но если в день предстояло несколько перемещений, подобный способ коротать время выглядел не очень практично. Шофлан легко решал эту проблему. Для начала я имел доступ к целой библиотеке. Естественно, та не была воплощена в череду книжных шкафов, а отображалась как доступ к некому подпространству внутри телепортационного потока. Коллекция местного насчитывала около 1000 экземпляров, причем некоторые из них я мог прочитать только с разрешения владельца. Видимо, там хранились особо ценные знания. Тем не менее, те были посвящены магическим искусствам. Впрочем, сервис пусть и делал явный акцент на магической братии, но все же уделял некоторое внимание и иным сферам. Правда, тут все было куда проще. Чувствовалось, что Шофлан в иных темах разбирался слабо и набирал все подряд. Помимо прочего, во время перемещения я начал накапливать небольшой бонус. Подобные фишки обычно реализовывались во время отдыха в доме или гостинице. Цифры были довольно скромными, но и такая мелочь по-своему радовала. Интересно, удастся ли добиться подобных эффектов для телепорта в обители после того, как та эволюционирует. Несмотря на весьма долгий перенос, в отличие от прыжка в деревню зомби, я также не почувствовал никакого дискомфорта, вроде головокружения и дезориентации. Стая и гильдия обязательно должны были обзавестись штатным портальным магом. Герут разительно отличался от столицы. Пустынные улочки, низенькие здания с мощными стенами и общая серость — вполне ожидаемые атрибуты городка на окраине освоенной земель. Местные жители делали ставку не на роскоши, а о практичности и защищенности. Куда необычный оказался морозный воздух и островки инея на листьях сорняков, что пробелились через щели между камнями в мостовой. В Геруде оказалось куда холоднее, чем в центральной части кластера. Несмотря на резкий перепад температуры, я чувствовал себя вполне комфортно. При этом узор гипербореи словно впитывал окружающую энергию холода, заставляя ту растекаться прохладой по телу.